Глава 29. Владение рода Разумовских. Поселок Горынино. Главная база родовой дружины стремительно оживала. Я еще не успел вернуться на парковку, как повсюду загорелись фонари. Из казарм уже выбегали дежурные отряды бойцов. Каждый четко знал, что ему нужно делать и куда двигаться. Рядом со мной шагали оба Ротая и Кот. Следом торопливо шел Гриф. Все офицеры моей дружины прекрасно понимали, проблема какого масштаба нас всех может ждать, если егеря где-то в аномалии встретят Нюшу с ее питомцами. Сбежать привычным образом у повелительницы Сумани точно не выйдет. Десяток магистров аспекта пространства просто не дадут ей этого сделать. Что будет дальше? Большой вопрос. Может, завяжется бой. Может, младший удастся как-то договориться, и тогда все вопросы будут перенаправлены мне. Это самый благоприятный вариант. Вот только я в него не верил. Нюша попытается уйти. Кто-то из ее питомцев встанет на защиту хозяйки. Учитывая прошлый опыт егерей по борьбе со стайером, они будут заряжены защитой от ментала по самые брови. Своих менталистов у этих подразделений тоже хватало. Рассожи не помогут. Дар Нюши тоже вряд ли поможет. Оставались Шустрик и Огонек. Первая могла помочь сбежать, а второй однозначно будет провоцировать конфликт. Огненный волк просто иначе не умел, да и вряд ли егеря подумают, что эта тварь кому-то подчиняется. «Предупредите всех патрульных вдоль границы», — приказал я. «Может, кто-то их видел. От своих княжна скрываться не будет. Может, получится ее перехватить. До выхода в аномальную зону». Подчиненные молча кивнули и принялись действовать. Хотя они, как и я, прекрасно понимали, что мы уже опоздали. Телефон Нюши перестал отвечать буквально несколько минут назад. Я не ощущал ее в пределах владения с самого своего возвращения. Думал, что девочка все еще сидела у себя в подземелье и сейчас продолжал надеяться, что это действительно так. Больше мне ничего не оставалось. Дерганный свет фар разорвал ночную темноту. Полтора десятка машин рванули в разные стороны от Горынина, стремясь охватить максимальную площадь поисков. Родовая сеть молчала. Полоса огнеростов тоже не подавала признаков тревоги. Как минимум, на другой стороне границы с зоной тоже пока все было тихо. «Все будет хорошо, князь», — негромко произнес Кот. «Улитка разумная. Она не полезет в бой». «Надеюсь на это», — кивнул я. «Но проверить все равно стоит». Когда мы прибыли в Сумань, нас уже ждал староста и треть всего населения. Они были готовы подключиться к поискам своей юной госпожи, а остальные две трети уже были в окрестных лесах. «Норы?» — выбравшись из машины, первым делом спросил его Сашка. «Пусто, ваша светлость», — тут же ответил староста. «Как только Николай Петрович позвонил, так мы и побежали проверять. Еще утром княжна ушла». «Понял», — кивнул я и быстро посмотрел на Ротаев. Оба помрачнели, но действовать начали еще активнее. Полетели потоки приказов по всем возможным каналам. Начали приходить первые отчеты патрульных и поисковых групп. «Может, предупредить Бестужева?» — неожиданно предложил Кот. «Он вроде толковый мужик». «И что ты ему скажешь, котяра?» — прямо спросил Рыков. «Если встретите в аномальной зоне девочку 12 лет в сопровождении нескольких монстров четвертого ранга, то не трогайте ее, пожалуйста. Эта младшая княжна Разумовская гуляет». «Ну почему сразу так?» — проворчал в ответ архимаг. «Можно попросить чудовищ вблизи нашей границы не убивать просто, если они не нападают. Правда, вопросов от этого меньше не станет, вряд ли егеря слепые». «То-то и оно, что очень они наблюдательные», — вздохнул Аршавин. «Уж рассмотреть, кто и с кем гуляет, они точно смогут». Тут у него зазвонил телефон. «Аршавин». Ротай принял очередной вызов и пару секунд слушал доклад кого-то из своих подчиненных. Я даже остановился, увидев, как стремительно меняется лицо шатуна. «Где?» — только и спросил глава родовой дружины. Я, а следом за мной и все остальные, тут же направились к машинам, и только Аршавин остался на месте. «Мы в Сумане. Пусть сюда отправляется. Князь тоже. У главного здания. Ждем». «Черт, Коля, ну что ты молчишь?» — возмущенно воскликнул Рыков. «Мы едем или ждем? Или что?» «Ждем», — коротко ответил Шатун. «Княжну нашли на границе с аномальной зоной. Прошла вдоль нее по зарослям огнеростов и вылетела на один из патрулей. Вроде живая, но очень испугана». Я слышал слова Ратая только краем уха. Загруженная всего на одну задачу родовая сеть отреагировала на возвращение Нюши с небольшой задержкой, но дала значительно больше информации, чем сжатый доклад Аршавина. Гроздь внешних сфер разума, которые были распределены по связям всей стаи улитки, была практически пуста. У моей младшей сестры было значительно меньше энергии, чем у меня, но не до такой степени, чтобы потратить ее всю на обычной прогулке. К тому же оставались еще личные силы ее питомцев, которые сейчас уже были довольно серьезными. При этом сама девочка находилась почти в состоянии паники. Я глубоко погрузился в контрольные сопряжения родовой сети и мгновенно ощутил, как Нюша переместилась со своей свитой почти на километр. Учитывая наш прошлый поход к Новикову, силы рассожей действительно возросли многократно. Где-то через 4 минуты на главной площади Сумани открылся пространственный переход, из которого вышла княжна Разумовская и вся ее аномальная свита. «Рассказывай», — протягивая девочке флягу с водой, произнес я. «Что случилось и как ты оказалась на другой стороне границы?» «Я гуляла, как ты и сказал», — выпив сразу четверть фляги и отдышавшись, ответила Нюша. «Бибо действительно были очень активными. Они просили поохотиться, но я не разрешила. Тогда мы пошли собирать пыльцу огнеростов. В южной части рощи много набралось уже, несколько килограммов, и фиолетовый почти кило. Пока все облазили, даже рассожи утомились. Там до выхода из рощи было всего ничего, но я и решила их прогулять по аномалии, чтобы сил набрались. А там...» «Грузовики — магия», — со вздохом завершил я за Нюшу. «Нет», — неожиданно покачала головой девочка. «Я ж не дура, Яр. Их издалека видно и слышно было. Мы близко не подходили. Би сказал, что там много родственной силы, и я подумала, что нас могут заметить. А потом я почувствовала, как к нам что-то бежит. Что-то темное и страшное прямо из аномальной зоны. Очень быстро бежит. Мы только в 3 прыжка смогли оторваться». «И что это могло быть?» — тут же спросил Аршавин. «Вы смогли это рассмотреть, Анна Константиновна?» «Я не знаю», — покачала головой княжна. «Мне приходилось все силы вкладывать в защиту, потому что эта тварь пыталась нас просканировать каждый раз, как оказалось, ближе 500 метров. Но так глубоко, будто на части разделывала». «У нее получилось?» По описанию, однозначно сделав вывод, кто именно гнался за моей сестрой, спросил я. «Нет», — уверенно ответила Нюша. «Мы сбежали в рощу и по ней еще несколько раз прыгнули. Я поэтому так далеко от Сумани оказалась». «Ты молодец», — обняв сестру, произнес я. «Сильно устала?» «Есть хочется», — пробурчала девочка, и, будто подтверждая ее слова, я услышал глухой рокот в желудке княжны. Чуть повернув голову, навострил уши огонек. Волк неуверенно рыкнул в ответ, и на него тут же набросились оба рассожа. Завязалась драка. «А ну прекратите немедленно, иначе вместе вас с собой больше брать не буду». Рычащий клубок распался на части. Чудовища рассыпались в разные стороны и принялись усиленно делать вид, что в жизни ни разу между собой не конфликтовали и вообще живут душа в душу. Я прикрыл глаза, глубоко вздохнул и посмотрел на сестру. «Я возвращаюсь в умение», — произнес я. «Настя тоже. Думаю, тебе тоже стоит к нам присоединиться». «Я не могу, Яр». Поняв, что я решил нарушить равновесие ее королевства, тут же заволновалась Нюша. «У меня тут дела. У нас исследование и строительство логова. Давай я сделаю пару амулетов, чтобы постоянно держать связь. И могу на завтрак и обед приходить каждый день, чтобы никто не волновался. Еще могу». «Этого будет вполне достаточно», — улыбнулся я. «А теперь иди отдыхай. А я тоже пойду, а то с ног уже валюсь. Утром жду тебя на завтрак к 8. Не опаздывай». «Спасибо, братик», — радостно воскликнула Нюша и бросилась обниматься. «Ты самый-самый лучший». «Не перегибай», — притворно нахмурился я, и девочка тут же сбавила обороты восторга. «Пыльца где?» Аня посмотрела в сторону Шустрика, и улитка тут же подползла ближе. На боках монстра висели компактные сумки для добычи. Я кивнул Ратаем, и они принялись осторожно разгружать аномального зверя. «Поехали домой». Когда Аня уселась со своим зверинцем в подземелье, вздохнул я. «Что думаете насчет этого зверя, ваша светлость?» Когда мы сели в машину, спросил вепрь. «Может, отправить ребят поискать чудовище?» «Не нужно. Этого зверя нам пока искать не стоит. Кот, завтра тоже приезжай в имение, часам к 10. «Кот будет вовремя», — кивнула Ларак. Добрались до имения только к полуночи. На первом этаже горел свет, но я настолько устал, что даже не обратил на это внимания. Просто добрел до своей комнаты, принял душ, упал на кровать и отрубился. Это было бесконечно приятно. Но еще приятнее было проснуться без сигнала тревоги или будильника. Я открыл глаза задолго до того, как нужно было вставать, и просто лежал в кровати, наслаждаясь теплом и тишиной. «Доброе утро, ваша светлость!» Едва я появился на лестничной площадке, произнес Антип. Старый слуга буквально сиял от счастья. Привычная форма в цветах рода Разумовских была вычищена и выглажена так, что о стрелке на брюках можно было порезаться. На руке старика висела белоснежная салфетка, а из гостиной неслись такие чудесные домашние ароматы свежей выпечки. «Завтрак подан!» «Благодарю, Антип!» — на ходу улыбнулся я. «Анастасия Константиновна уже встала?» «Ваша старшая сестра прибыла в имение незадолго до рассвета и еще изволит отдыхать. Анна Константиновна сейчас в саду со своими питомцами. Прошу простить меня за самоуправство, но я вынужден был просить княжну оставить своих зверей снаружи». «И она, разумеется, отказалась идти в дом без них», — улыбнулся я. «Именно так, Ярослав Константинович», — величественно кивнул Антип. «Я сам разберусь», — ответил я и направился к выходу. На улице было еще свежо. Дневной зной еще не разогнался в полную силу, а тень от деревьев давала прохладу. Пахло свежей скошенной травой и гарью. Последний запах ветер тащил из дальней части сада, где виднелась полыхающая туша огонька. Нюша тренировала свою маленькую армию, заставляя чудовищ слушаться приказов и совершать разные маневры. Как маленький Аршавин. «Доброе утро, Анна Константиновна!» Подойдя ближе, поздоровался я. В сознание уже привычно лился поток данных от родовой сети, показывая все изменения за последние часы и текущее положение дел по всему владению. «Как ваше самочувствие?» «Замечательно, ваша светлость!» Не отрываясь от своего занятия, также светски ответила девочка. «Вот, пытаюсь научить малышей правильно десантировать огонька». «Очень полезный прием», — признал я. «Но сейчас не время для тренировок. Идем завтракать». «Идем», — не стала спорить княжна, и мы направились к крыльцу. Следом за нами, радостно взрёвывая, направились Рассожи и Огонек. Даже Шустрик, чуть смущенно упнянув рога, поползла к крыльцу. Скорее всего, в Сумане всей свете перепадало от поставок тети Жени, и звери знали, как пахнет вкусная еда. «Звери остаются снаружи», — спокойно, но твердо произнес я. Нюша собралась возразить и даже набрала в грудь воздуха, но я вдруг замер прямо посреди шага. Аня со свистом выпустила воздух и озадаченно посмотрела на меня. «Убирай всех с территории. У тебя 5 минут». «Поняла», — тут же ответила девочка. Пока Нюша выдавала подробные инструкции своим питомцам, я работал с родовой сетью. Границу владения рода Разумовских пересекли 2 автомобиля, которые двигались в сторону имения. Их пропустила охрана, а значит, внутри ехал кто-то знакомый или имеющий достаточно влияния, чтобы доказать дружинникам свою важность. В какой-то момент я, наконец, понял, кто именно решил к нам приехать и слегка расслабился. «К нам гости», — заметив, что Нюша встревоженно смотрит на меня, пояснил я. «Помнишь графа Кривошеева?» «Из Академии», — наморщив лоб, уточнила Аня, и я кивнул. «Помню. У него очень вкусное печенье было». «Ментал сможешь убрать?» «Смогу», — кивнула сестра, и я тут же ощутил, как ее дар покрывается плотной пленкой аспекта огня. Ректор Мами приехал минут через 15. Я заранее распорядился, чтобы его пропустили на воротах в имение. Граф, сияя улыбкой, вышел из первой машины и сразу направился к нам. «Доброе утро, ваша светлость!» — крепко пожимая мне руку, произнес Кривошеев. «Здравствуйте, Анна Константиновна! Ох, знали бы вы, Ярослав Константинович, чего мне стоило уговорить вашего Аршавина, чтобы он вам не говорил обо мне? Кремень, а не человек! И что такое сюрпризы, он однозначно не в курсе». «Просто сюрпризы бывают разные, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «В последнее время хорошим нас не так часто приезжие балуют». «Понимаю», — часто закивал граф. «Прекрасно вас понимаю, ваша светлость. Наслышан о ваших героических свершениях. Вся Москва гудит, обсуждая достижения князя Разумовского». «Так уж и все, Анатолий Викторович». «Не вся», — рассмеялся гость. «Только высшие аристократы и императорский дворец. Видано ли, чтобы молодой парень с такими скромными силами без потери с гона 9-го уровня вышел?» «И вы решили удостовериться в этом сами?» Умильно посмотрев на графа снизу вверх своими зеленющими глазами, спросила Нюша. «Именно так, милое дитя!» — тепло улыбнулся Кривошеев. «Ну и еще у нас с вашим братом есть одно незаконченное дело. Даже два. Скажите, Ярослав Константинович, получилось ли у вас собрать еще такого материала, как вы мне прислали недавно?» «Вы уже изучили и использовали всю прошлую поставку?» — удивленно спросил я. «Да!» — твердо кивнул граф. «Мы нашли способ применить нашу находку для создания мощнейшей эссенции огня. Результаты просто фантастические, и я готов говорить об оптовых поставках». «Предлагаю продолжить этот разговор за завтраком, ваше сиятельство», — решив взять небольшую паузу, ответил я. Говорить о том, что Нюша насобирала почти килограмм уникальной фиолетовой пыльцы огнеростов, точно не стоило. Это слишком много. Нужно было выработать план поставок, и именно этим мы занялись за завтраком. Сначала пришлось некоторое время узнавать у графа о возможных объемах, которые его интересовали, и они оказались не такими уж заоблачными. Все же пока речь шла об опытных образцах, а не о промышленном производстве. Но доходы это сотрудничество сулило просто колоссальные. Эссенция огня считалась крайне ценным веществом в военной промышленности, артефакторике и теплоэнергетике. Спрос на эссенцию был постоянно высокий. «Разработанный нами метод конденсации позволяет создать 20 граммов эссенции из 1 грамма вещества», — гордо сообщил граф. «Вы только представьте, Ярослав Константинович, вместо условной тонны ингредиентов из аномальных монстров, причем не самых простых, заметьте, единственный грамм вашей находки. Это открывает такие перспективы, что у меня дух захватывает». «Действительно», — хмыкнул я. «По поводу предварительной нашей договоренности у меня никаких вопросов не осталось. Только нужно документально оформить график поставок и условия оплаты». «Разумеется, ваша светлость», — предельно серьезно кивнул граф. «При этом я настаиваю на том, чтобы соблюдалась полная секретность, и сырье ваши люди передавали только лично мне в руки». «Поддерживаю», — ответил я. Гость немного меня опередил, потому что я собирался предложить то же самое. «Если с этим мы закончили, то я хотел бы узнать о второй причине вашего визита, Анатолий Викторович». «О, вторая причина довольно прозаична, Ярослав Константинович», — ответил Кривошеев, но закончить свою фразу не успел. В кабинете на втором этаже зазвонил телефон. Механический звон старого проводного аппарата обладал удивительным свойством проникать через все преграды. Возможно, это была особенность настройки прибора. А может, причина была в том, что эта выделенная проводная линия использовалась крайне редко. В имении Разумовских это не происходило уже более 5 лет. «Думаю, вам стоит ответить, Ярослав Константинович», увидев задумчивое выражение на моем лице, негромко произнес ректор МАМИ. «Наша беседа подождет». Я молча кивнул и поднялся из-за стола. Сколько времени занял мой подъем на 2-й этаж? Сколько я шел до кабинета? Мерный звон телефонного аппарата не замолкал. Каждый раз, когда наступала тишина, мне начинало казаться, что абонент не дождался. Однако звонивший оказался предельно настойчив. Добравшись до кабинета, я мгновение смотрел на серый телефон с древним диском для набора номера на передней части, а потом решительно снял трубку и произнес: «Князь Разумовский слушает». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — прозвучал из динамика твердый и достаточно низкий голос. Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Конец 8 книги. Текст читал Александр Башков.